ловушку? Нет, они считают меня будущим союзником и атаковать нас не станут, поэтому мы сделаем это первыми. И просто всех их перебьем, хи-хи-хи. Поддержал мою мысль Ленц, выхватывая клинок из смычка, опираясь на мое плечо. Демонстрант. Но капитан, при всем нашем уважении, тут около 200 человек, вы же не собираетесь драться с каждым. Это невозможно даже для вас. Битва на корабле, это одно, но целый город охотников за вознаграждениями, ни один вменяемый человек не пойдет на такое. Именно поэтому я не собираюсь собирать команду из вменяемых людей, особенно после того, что затеял. А теперь, встаем на якорь. Спустя несколько часов, то был ясный день, люди пели, танцевали, смеялись, хоть то и была лишь игра. Виски Пик являлся базой всех возможных бандитов, наемников и охотников, как и предполагал Адам, видя ложь в их поведении. Там подготавливали людей для выполнения будущих заказов, многие обращались туда для подачи заказов на устранение цели или своих конкурентов, уничтожение продовольственных складов или иных объектов. Также предоставлялись услуги кражи, шпионажа и более тонкая работа, в зависимости от вознаграждения. В основном брались заказы на пиратов с наградой от 1 000 000 и до 7 000 000, мелкая шушера, но иногда бывали и исключения. Изредка появлялись заказы на устранение тех, чья голова стоила выше 10 миллионов, и когда сила не помогала, брали хитростью. Поили, кормили, а в ночи перерезали глотки. В основном это работало на тупицах из East Blue, а если и нет, то после брали числом, накидываясь кучкой. И все же сегодня ясный день окончился кровавой ночью. Трупы завалили главную площадь, лежа горой друг на друге. Иногда их можно было встретить в домах, иногда на крыше, в колодце, на крыльце, в канаве и в море. Местные рыбы с удовольствием лакомились человеченкой, отчего вода краснела и бурлила. Раздался хлопок, а красная искра прочертила ночное небо, давая сигнал кораблю пришвартовываться, поскольку тот ранее стоял как можно дальше от берега, но при этом находясь в зоне видимости. «Твою мать!» — первым выругался Кок, у него не было цензурных мыслей, совершенно никаких от вида стольких тел. «Вы что, серьезно, они целый остров покрошили? Я думал, это блеф или выражение такое о том, что перебьют всех, но, больные ублюдки, они правда это сделали. Ну, за нашего кепа, конечно, давали 44 000 000 белли, это я слышал, но чтобы так, матросы не знали, как правильно реагировать на представившийся им вид. Трупы, трупы, трупы и озеро крови. Адам целиком и полностью противоречил своему образу мирного человека, и что бы там ни творилось у него в голове, но больше никто не сомневался, что он настоящий пират. Здесь готовили убийц с ранних лет, поэтому присутствовали и дети. Да, у них тоже было оружие в руках, с ним они и лежали среди прочих, но все еще продолжали быть детьми. Кха-кха, акх, Вайспер буквально рухнул вниз с горы. От его одежды почти ничего не осталось, все тело было в глубоких порезах, едва не доходивших до костей, плечо оказалось выбито, а правый глаз был налит кровью от стекающей с головы струйки. Капитан, сразу подбежав к ангелу, большинство начисто позабыло, что планировали его убить. После такой демонстрации они не могли думать о чем-то еще, кроме как помочь ему, ведь совершенного уже не воротишь. Господи, да он едва живой, принесите носилки с корабля. Доктор Кури, не так давно подобранный на пиратском корабле, не медлил ни секунды. Он был обязан ангелу смерти за свое спасение и сейчас выполнял свою работу практически на машинальном уровне. Держись, Адам, все закончилось, теперь можешь отдохнуть. Нет. Резко схватив доктора за плечо, юноша приподнялся, сжав зубы от боли и усталости. Он заставлял себя встать любой ценой, и причина этого пугала окружающих. Ничего не кончено. Еще ничего не закончилось. Дрожащими ногами Вайспер стал ковылять к прежнему месту. Он уже почти не стоял. Красные капли скатывались с его тела и падали на землю. Левая нога хромала, но он все шел и шел, пока наконец не вытащил зонт, воткнутый в голову какому-то бедолаге. Тот был совсем потрепан, хваленая сталь оказалась изрезана чем-то или кем-то, едва держась на стержне, не говоря уже о том, что одна из частей зонта и вовсе отсутствовала. Чертя на земле линию окровавленным наконечником своего излюбленного оружия, Адам изменил направление в сторону бара, чья старая стена оказалась проломлена. Среди развороченных в щепки столов лежал никто иной, как Астроленц. Металлические части выше упомянутого зонта проткнули тому ладони насквозь, пригвоздив к полу, но учитывая, насколько миллиметров те смогли подняться через боль, Надолго его это точно не удержит. Несите цепи и веревки. Завидев эту картину, заорал боцман. Стойте, где стоите, если жить хочется. Черт, я и подумать не мог, что все дойдет до такого. Это уже ни в какие ворота. Мы атаковали их почти сразу, как оказались в одном из баров, куда нас завлек мужчина со странными бакенбардами. Там он начал расспрашивать меня про то, как я якобы избавился от Хина и почему корабль не причалил к порту. Он много знал об организации, поэтому я подгадал момент и оглушил его, а дальше началась резня. Астра, как и хотел, пошел в свой излюбленный бордель, хоть и знал, что на территории врага, да и я позволил, чтобы не привлекать лишнего внимания до конца расспросов. Однако его попытались там убить, пустили кровь, и начался хаос. Всего за пару минут улица потонула в крови, и тогда пришлось действовать мне. Раньше я никогда не дрался со столь многочисленным количеством людей, но пришлось быстро привыкать. Никогда бы не подумал, что буду развивать свои оборонительные и наступательные техники так скоро. Нужно было придумать что-то такое, что позволяло бы мгновенно переходить из обороны в атаку и наоборот, но при этом эта атака должна была быть достаточно мощной, дабы бить наверняка. Зонтом весьма неудобно было пользоваться, особенно в узких пространствах, а кулаками махать с моей точки зрения просто глупо, так что я использовал когти, сконцентрировался на сжатии в пальцах и... Чудовище! Проорала девушка, наблюдая за тем, как отрываются куски мяса и кожи от глотки ее друга. Прочь! Попытка пристрелить меня привела к пинку о ее челюсть. Не думаю, что она осталась цела, послышался хруст. Довольно трудно перемещать энергию от точки к точке, но я уже привыкаю. Когти сейчас все равно что звериные, разорвать человека без должной защиты им труда не составит, но поддерживать эту концентрацию именно в пальцах очень сложно, особенно в 10 сразу. А я начинаю входить во вкус, неожиданно для себя подмечаю и выпрыгиваю в окно, вдалбливая чьи-то головы в землю, используя метод рикошета, то есть, прыгая от всего, чего касается моя нога, в быстром темпе пускаю кровь всем стоящим на дороге. Тем же способом, что и силу, я могу увеличить и скорость прыжков, хотя уже упоминал об отдаче в форме вмятин. Да сдохни ты уже. Вылезая из окон, наемники открыли по мне огонь, но все пули ушли в зонт, покоящийся за спиной. Несколько пуль все же оставили царапины, но ничего серьезного. Нужно двигаться быстрее, быстрее, еще быстрее. Я старался сократить момент между приземлением на что-то и атакой. Другими словами, делал все, чтобы мои ноги коснулись почвы или хоть чего-то для нового прыжка как можно скорее. Пока я в воздухе, то беззащитен, но эту проблему еще стоит решить, и в данном случае этим решением приходится скорость. Однако на мышцы давление просто зверское. Перебравшись на другую улицу, попутно сломав глотку какому-то бедолаге, нечаянно попавшемуся под руку, я увидел еще больше трупов, чем сам оставил. Ясно, Астра тут уже побывал и, судя по мертвецам, двинулся южнее. Его не составило труда найти, но вот угомонить – совсем иное дело. Он резал даже детей, хоть те и были вооружены. Неудивительно, что он в одиночку погубил целую страну в детстве, я едва поспеваю за его движениями, а уж прочие и вовсе его не видят. Для обычных глаз, это вихрь, что режет все подряд и не только людей, здания также обрушались, а куски земли выбивались из своих орбит. Ленц хохотал как сумасшедший, идя вокруг обрушающихся с обеих сторон зданий, ему это явно нравилось, нравилось крошить все, на что падал взор. Так от города вообще ничего не останется. Астра, кричу ему, в клетке он вел себя странно, не агрессивно, а как сейчас. Ответом мне стала целая комба различных колющих атак. Скорость бешеная, он разодрал мне костюм за секунду, оставляя столько ран, что я и сосчитать не смог. Но пусть даже так, почему он не пытается меня убить? Это не смертельные раны, максимум от потери крови можно скончаться, но не в моем случае. Он не хочет моей смерти. Как же трудно с тобой. Выронив зонт, хватаюсь за лезвие его рапиры до крови в руке и опираясь на нее, дабы не упасть. И вот снова, он просто стоит безо всякой агрессии, хоть и мог прирезать уже несколько раз подряд. Что-то в нем все же надломилось, но не по отношению к посторонним, лишь ко мне. Хватит буянить, приходи в себя уже. А, вопросительно согнув голову, тот глянул на меня буквально под другим углом, словно не понимая, что я говорю. Он вообще человеческую речь понимает, интересно. Хватит, говорю, ты еще человек, Забыл уже, хи-хи-хи, лишь довольный смех в ответ. Ясно, с ним без толку говорить. Ну тогда, просыпайся. Схватив клинок еще крепче, со всей силы бью о его грудь, разворотив тушей все здания и припечатав к следующему. С линцом самоубийства играть в поддавки и убивать тоже нельзя, так что я сейчас буду противоречить самому себе и начну махать кулаками как умею. Придется и зонт использовать, иначе он мне руки быстрее отрежет, не говоря уже о том, что от пуль надо чем-то защищаться. Сражаться против своего накома и неизвестного десятка врагов было сущим безумием, поскольку задача одновременно следить за своим окружением и уделять особое внимание одному маньяку было той еще нервотрепкой. В итоге мы начали видеться только через переулки, между зданиями, в то время как сами бежали вперед, уничтожая врагов по обоим сторонам. Но тут я увидел, как его направление резко изменилось и постарался среагировать в тот же момент. Заканчивая уже, мы влетели в очередной дом, пробив стены и оказавшись в гостиной. У меня кости трещат под давлением его клинка, и это с учетом того, что я использую всю силу своего тела. Хи-хи-хи. А его, я смотрю, это продолжает забавлять. Сместив клинок в сторону, пытаюсь достать его голову сапогом, но один и тот же трюк дважды не сработал и ногу перехватили на подлете. Если бы не вылезший из какой-то конуры охотник за головами, решивший, что сейчас прикончит нас обоих, то Ленц зарубил бы меня следующим взмахом. Бедолага был разрублен ровно пополам, а я вырвался и бросился в бега, но они продолжали недолго. Да ты шутишь, у меня нервно дернулась бровь, когда Астра догнал меня за один прыжок. Пришлось резко останавливаться и прыгать вверх, чтобы не достал, но меня поджидала засада. Умри, щенок. Взобравшись на крышу, наемники прыгнули с нескольких сторон, пока я был в воздухе. Раскрутив себя как юла под силой тяжести зонта, мне удалось отбросить их в различные направления, переломав пару костей. Сам же я изменил траекторию и стал двигаться вертикально, обрушившись на линца с такой силой, что каменные плиты под нами раскололись на части, а я все продолжал наступать, используя эффект бензопилы. Но он все равно выдержал, даже когда его стало живьем вбивать в стены, и единственная причина, по которой ему удалось меня остановить, заключалась в поломке моего зонта. Одна из сторон откололась, и от неожиданности я утерял свой темп, из-за чего мое плечо было выбито, а по мне прошлась рапира, но лишь поцарапала лоб. Остро сбиваю его с ног до того, как упасть самому, и нащупав один из металлических осколков на полу, вонзаю ему в руку, прибивая тем самым к полу. Бара, кажется, он попытался достать меня клинком еще раз, но мне удалось вовремя перехватить его за кисть и выбить оружие, после чего и вторая рука оказалась прикована к доскам. Не знаю, насколько его это задержит, нужно перебить оставшихся наемников до этого момента. Так и было. Я сражался и убивал в одиночку, находясь на пределе своих возможностей, и именно в этот миг ощутил себя по-настоящему живым. Кости едва выдерживали, мышцы рвало, кровь текла ручьями. По мне попали дважды, но пули застряли, не задев жизненно важных органов. Я вытворял такое, и в мою голову приходило такое, что даже усомнился в собственной человечности. Убивать, убивать, вот о чем я без устали думал, пока не заметил, что стою на куче трупов в прямом смысле этого слова. Найдя в себе остатки разума, отправляю красный сигнал в вечернее небо и вижу, как корабль начинает причаливать к берегу. Надо что-то сделать с Астра, он вот-вот вырвется, и тогда мне и всем остальным конец. Капитан, слышу снизу и кубарем падаю с мертвых тел, ног почти не чувствую, все мышцы перегружены. Господи, да он едва живой, принесите носилки с корабля. Доктор Кури, хех, пожалуй, единственный человек, которому я могу доверять после Линца, поскольку мы спасли его от рабства пиратов пару дней назад. Держись, Адам, все закончилось, теперь можешь отдохнуть. Нет, резко схватив доктора за плечо, приподнимаюсь, сжав зубы от боли и усталости и ватных конечностей. Ничего не кончено, еще ничего не закончилось. С трудом доковыляв до Астра, заметил, что тот уже почти выбрался на волю из моих оков. На него сил мне уже не хватит, я и зонт-то свой с трудом держу, а уж махать им. Несите цепи и веревки. Завидев эту картину, заорал боцман, отчего я поневоле вздрогнул. Рад, конечно, что они проявляют самостоятельность и наличие разума, однако все должно быть в меру. Стойте, где стоите, если жить хочется. Он вас на куски порубит и даже не заметит этого, вам жить совсем надоело. Раскашлившись, меня совсем подкосило, и несколько бравых ребят поймало меня на лету и стало оттаскивать как можно дальше, волоча мой сломанный зонт по земле. Дураки, полные дураки. У них совсем отсутствует инстинкт самосохранения. Отпустите. Вам с ним не справиться. Успокойтесь, Кеп. Мы с ним уж как-то сладим, пока он не взялся за меч. Это вам лучше лежать и не вставать. Слышали, кури? Вот упертые бараны. Но сопротивляться я уже не стал. Толку не было, как и сил. Если они справятся, то свяжут остро и бросят где-то под землей, пока не успокоится. Нормальный человек давно бы перестал возиться с таким, как мой музыкант, и бросил на необитаемом острове, лишь бы уцелеть и предотвратить будущие проблемы, но я этого не сделаю. Нет, во мне нет никакого благородства и чести, их и быть не может, просто мне необходимы его способности, его мастерство. Без них мы не выживем, не выживу я, ведь чем ближе к Гранд-Лайну, тем страшнее будет, а с сильными людьми и шансов уцелеть больше. Но остро мало, нужно больше народу, корабль больше и команда, и мой собственный флаг, как пирата. Спустя 2 часа, как это неприятно лежать под чутким руководством своих же собственных людей. Раны после битвы с Кура, нынешние, я и правда был в плохом состоянии, нужна была неделя для отдыха и хоть какого выздоровления. Благо, она у нас была, поскольку мои планы касательно Виски Пик только приходят в движение. Остров захвачен, но это ничего не значит, пока об этом никто не узнает, а я хочу, чтобы узнали, чтобы Барак Воркс узнали. Капитан, все готово. Тут же отдавая мне снимки, сделанные Ден-Ден Муши, найденные среди прочих инструментов наемников, в комнату вошел боцман. Так нормально? Да, то, что нужно. Смотря на сфотографированную кучу трупов, мне это не придавало никакой радости, но так было необходимо. Эта фотография отправится в Барак Воркс прямым путем, чтобы их лидер понял и мой ответ, и что угрожать мне не самая здравая мысль. А вторая отправится морскому дозору, но не сейчас, нельзя, чтобы кто-то кроме пиратов узнал о совершенном нами. Мне необходимо, чтобы они продолжали сюда приплывать, и чем больше, тем лучше, поскольку это часть плана. Вы допросили того странного мужчину с бакенбардами, он еще в отключке, вы слишком сильно его приложили. Вот как, ну, неважно, на это еще будет время. Как там остро, унялся уже? Еще нет. Мы связали его, чем только смогли, и посадили в клетку для зверей. Не думаю, что он сможет вырваться, прутья достаточно толстые. Остро еще человек, поэтому боцман прав, это его должно удержать. В крайнем случае, придется прострелить руки и ноги, но надеюсь, до этого не дойдет, его способности мне необходимы как воздух. Причина, по которой я прибыл на Виски Пик и учудил весь этот ужас, заключалась в том, что это не только демонстрация моих способностей и объявление войны Барак Воркс, но и набор новых рекрутов в команду, не говоря уже о постройке нового корабля. Бизон Блэк уже вряд ли сможет держаться на плаву, ему нужен ремонт и уход, в худшем случае придется и вовсе строить новый корабль. Но сейчас необходимо полностью захватить Виски Пик, сделать его своей территорией, временной. Теми фотографиями мы объявим всем, что я тут, и тогда пираты начнут мигом сюда стекаться, кто-то в попытке захватить это место, а кто-то чтобы полюбоваться на меня, мясника. Деньги есть, поэтому мы сможем восстановить это место, и в дальнейшем оно станет нашей опорной точкой для будущих путешествий по Гранд-Лайну. Не зря же мы напали на те суда. Я и моя команда экстренно нуждались в деньгах для задуманного, поэтому я буйствовал как мог, и в результате это окупилось, и теперь 40 000 белли у меня в кармане, чуть меньше награды за мою голову. Поставьте пушки по всему берегу и обстреливайте дозорных, если пожалуют. Подойдут слишком близко, бейте картечью. Что до пиратских кораблей, то в зависимости от намерений пускайте в гавань. Захотят битвы, топите прямо на месте без разбирательств. А что с Линцом и теми, кого мы нашли в местной тюрьме? Боцман, человек серьезный и довольно бесстрашный, он быстро приноровился к новой обстановке. Линца просто оставьте, как очнется, выпустите, с ним такое уже не первый раз. Пленникам скажите, что теперь они часть команды Ангела Смерти, Адама Вайспера, и если хотят остаться на острове, то придется работать на меня или вместе со мной. Лишних рук при текущих обстоятельствах нет, а казнить каждого встречного – просто садизм. Восстановите город, найдите припасы, пушки, оружие, организуйте склады и пейте. От моих последних слов все присутствующие переглянулись. У меня тут не рота солдат, обязывающих соблюдать субординацию и прочие прелести этикета и дисциплины, а аравы пиратов, которым подавай деньги, женщины, конечно, алкоголь. Держать их в ежовых рукавицах — глупое и опасное занятие, да и говорил уже я о свободе воли, так что, не смотри на меня так, я не шучу. Пейте, ешьте, гуляйте, деритесь, но не насмерть. Виски Пик захвачен, целый остров. Разве не повод отпраздновать? Но мы ведь ничего не делали, всю работу сделали вы и тот психованный. Есть ли у нас повод? Те, кто сидели на корабле, чтобы не попасть под раздачу. Ну, хотя бы честно признал это. Неважно, теперь у вас работы будет много и вам придется много стрелять, драться и убивать. Так много, что даже страшно представить. Вы уже наверняка поняли, что я не блефую, говоря о таких вещах. Барак Воркс вскоре даст о себе знать, и мы должны быть готовы дать им достойный отпор. Это все ложь. Все эти мои красивые речи лишь для того, чтобы привлечь их внимание и раззадорить, поднять боевой дух. Чего я хочу? Если задать такой вопрос, то конкретно я на него не отвечу. В зависимости от обстоятельств цели постоянно меняются. Но говорить не о текущих, а об общих, то, что же? 1. Собрать команду. 2. Построить достойный корабль. 3. Найти врача, знающего ответы. Я все еще болен и могу умереть, поэтому этот пункт пересекается и со вторым. Ну и 4. Уничтожить барак Воркс. Виски Пик может удовлетворить две моих задачи или хотя бы большую их часть. Пока посижу на острове, залежу раны, а после отправлюсь в королевство Драм, как и планировал. И ради чего весь этот хаос, капитан? Мы ведь теперь без внимания не останемся. И все же боцман у нас умный человек и осторожный, Джимми, так его зовут. У него есть привычка записывать все происходящее в свой дневник, и то, что я сейчас скажу, отразится на его странице на сегодняшний день. Он как писатель, ожидающий новой главы. Хаос – это наш путь на Гранд Лайн. Все, что я делаю, это не на радость себе, а для выживания. Ведь такой сообразительный человек, как ты, должен понимать, что если ничего не делать, то ничего и не произойдет, нас не оставит в покое, не помилуют и мы не договоримся. Я уже говорил это остро, но повторюсь для тебя. Это море жестоко. Хочешь жить — борись, борись и не переставай бороться. И что же ждет в конце такого пути? Жизнь. Ты выживешь и продолжишь дышать, ходя по твердой земле, а не лежа в ее яме. Меня такой подход устраивает. Слабый умирает, сильный живет и правит. Проще правила нет, и прямо сейчас я хочу сделать шаг, чтобы показать, что я есть эта самая сила, но никто не знает, как все может обернуться, поэтому, если мы все умрем уже завтра, не вини меня, слишком поздно для этого. Генштаб морского дозора. Спустя несколько дней, рассевшись в круг, капитаны подразделений морского дозора были недовольны. Их ни с того ни с сего вызвали на совещание, которое проводится каждый месяц. Но в данном случае не прошло и двух недель, а работы было еще много. Истблю не славился особо опасными пиратами. Их награда, как правило, не превышала 10 миллионов, хоть и были исключения, поимка которых становилась проблемна для неподготовленных солдат. Одним из таких был Мугивара Луффи. Сначала Морган, капитан крепости Дозора на одном из островов, потом капитан Багги, Крик и Орлонг. Такую личность не могли игнорировать и немедля подняли его награду до 30 миллионов, что было большой редкостью в этом относительно тихом море. Этот мальчишка уже успел нашуметь и в Локтауне, но сейчас речь шла не о нем, а кое о ком похуже, гораздо хуже. Прошу прощения за столь скорое собрание, мне прекрасно известно, что все вы заняты немедленной поимкой Мугивары Луффи, но произошедшее игнорировать невозможно. Что на этот раз? Очередной нашумевший пират? Могли бы просто назначить за него высокую награду, а не собирать нас всех вновь. Достало уже. Послышался взбешенный рык откуда-то со стороны. То был капитан Римус, славящийся своим агрессивным характером и хваленой силой, что была всем известна на деле. На нем был кусок маски в форме нижней челюсти со здоровыми клыками, а за спиной красовалась палица, проломившая немало черепов. Понимаю, но случай правда необычный. Вы, вероятно, уже слышали об Адаме Вайспере. Это тот малец, что перебил собственную семью и спалил замок. Та еще история. Кажется, он пропал где-то полгода назад или больше. Что, нашли его труп, наконец? Нет, не совсем. Оратор изменился в лице и опустил голову вниз. Его голос был нервным. Около 10 дней назад он объявился в Локтауне, как и Мугивара, однако не тех, ни других капитану Смокеру не довелось поймать. Нам неизвестны обстоятельства касательно Мугивары, но по нашим сведениям Смокер-сан вступил в бой против Ангела Смерти, но тому удалось уйти. Перед этим он открыл огонь по городу из корабельных пушек. Десятки убитых, порт полностью уничтожен, несколько зданий обрушилось. Также подтверждена гибель лейтенанта Ташиги, она была убита на Камаваспира, астралинцем. Позже нам стало известно, что он, вместе с командой капитана Багги Альвиды Железной Дубины был замечен и атакован контр-адмиралом Хиной. Я слышал об этом, что за чертовщина там произошла, я получал противоречивые доклады. Развалившись в кресле, положил ногу на ногу Римус. Так она на него натолкнулась, говорили Сошка мелкая, хех. Так что там произошло то, ну, говоря по правде. Контр-адмирал была серьезно ранена и сейчас проходит лечение, а 45 человек жесточайше перебиты, настоящие кровавые побоища. Клоуну и Альвиде удалось сбежать, а вот Ангел ушел сам. Хина была побеждена, но он ее не убил, вместо этого сразу же атаковал корабль ранее считавшегося погибшим капитана Кура. В результате тот был отправлен на шлюпке живьем, отдан просто так потехи ради, а после Вайспер уплыл и даже не попытался избавиться от выживших на линкоре. Скотина, он издевается над нами, возможно, не стал отрицать оратор, но его перебили. Возможно, он нам это в лицо заявил, тут нет никаких возможно. Проорал кто-то, вставая со своего места. Это еще не все, присядьте. Что еще он натворил? Он захватил команду Черного Кота и потопил 5 кораблей, других пиратов, дозорных и обычных торговцев. После прибыл на Виски Пик, захватил его и отправил вот это. На стол легли фотографии с изображением горы трупов и подписью на обратной стороне. Здесь 243 человека, не пытайтесь играться со мной. Подонок, это уже ни в какие рамки. Он в море-то не больше недели, а уже сотворил такое. А нам-то еще казалось, что 44 миллиона за пацана это перебор, да он чудовище, настоящее. С этим надо что-то решать и быстро, он не угомонится, это сразу видно. Согласен, он распоясался пуще любого другого пирата с East Blue и уже на пороге к Гранд Лайну. Либо мы его приструним, либо он сотворит что похуже горы трупов. Предлагаю повысить награду за его голову, пусть им заинтересуются охотники за наживой. Бесполезно, после Виски Пик они будут его бояться сильнее огня. Возможно, этого он и добивался. Но пусть так, что нам делать с ним? Так просто от него не избавишься, и сам он не остановится, лишь сильнее разойдется. Да ничего не надо с ним делать, я сам им займусь, подал голос Римус, твердо стоя на своем решении. Я прямо сейчас направлюсь на Виски Пик, дайте мне несколько кораблей и опытных солдат, я за день очищу этот остров от пиратов и притащу голову Вайспера в штаб. Эта скотина должна усечь, что без морали и принципов на море ему делать нечего. 15-й обман. Гниль East Blue. Команда бывалых матросов стояла в ступоре, кого-то тошнило за борт, у кого-то отнимались ноги от страха. Сколько бы раз они на это не смотрели, а небывалый холод постоянно пробегал по их спинам, как в первый раз. Он каждый раз так делает, он вообще человек, задавался вопросом в который раз канонир, стараясь не смотреть в сторону палубы и молча перекатывать бочки с элем на свой корабль. Да, говорят, он съел какой-то дьявольский фрукт и теперь каждый раз после битвы так делает, говорит, что восстанавливает так силы и ищет деликатесы, ответил старик, не первый раз плавающий под этим пиратским флагом, хотя и он не мог скрывать своей неприязни к капитану. Твою же мать, надеюсь, за нас он не возьмется, иначе придется менять команду. Я встречал много конченых пиратов в East Blue и на Гранд Лайне, но этот совсем больной ублюдок. Надейся, парень, надейся. Похлопали его по плечу и старик удалился с палубы, также не желая наблюдать за трапезой капитана. Каннибал Стелс, капитан пиратов Стелса с наградой в 56 000 Белли, вот как звали молодого человека, сидящего на ящике и разглядывающего чью-то листовку. Его челюсть была несоизмеримо огромной для нормального человека, из нее торчали белые окровавленные клыки, звериные, по силе способные раздробить кости. Перед ногами барки лежал труп бывшего капитана этого корабля. Мужчина с бородой, в камзоле и фуражке валялся без руки, его конечность обгладывалась сидящим перед ним. Стелс представлял собой молодого человека лет 20. Длинные ярко-красные волосы, заостренные зубы, в человеческой форме, и очки в красной оправе с цепочкой, на которую нанизаны декоративные черепа. Его костюм состоял из коричневого жилета, белой рубашки, черных прямых брюк со стрелками, черных кожаных перчаток, шейной ленты в красно-белую полоску и ботильонов на высоком каблуке. Если посмотреть со стороны, то его можно было перепутать с аристократом, но члены его экипажа прекрасно знали, что каннибал – это не прозвище, это факт. Стелс и правда ел людей после того, как те проигрывали ему в бою, и ничуть не стеснялся того, что делает это у всех на виду. «Капитан, мы закончили перетаскивать добычу». Набравшись смелости, обратился к тому боцман. «Ага». Без особого интереса отмахнулся тот. «Ты что-нибудь слышал про Адама Вайспера?» Вдруг задался вопросом Стелс. Как правило, особый его интерес к кому-то говорил о том, что этот кто-то станет следующей трапезой. «Ангел смерти?» «Да, слыхал о нем, многие о нем слышали. Полгода назад он спалил собственный дом и перебил всю семью. А что, кажется, он залег на дно или его поймали дозорные?» «Он не залег на дно, ха-ха-ха». Довольный оскал алых зуб напряг мужчину. Красноволосый протянул тому газету, недавно выпущенную в свет, отчего глаза боцмана расширились до неузнаваемости. «Он что сделал?» Словно у самого себя спросил тот, не веря в написанное. «И это чуть больше, чем за неделю после того, как он объявился в локтауне, безумец. Он совсем чокнутый, совсем жизнь не мила, ха-ха-ха». Капитан залился в довольном смехе. Его уже давно не видели таким довольным, можно было даже подумать, что тот находится в своеобразном экстазе и никак не может уняться. Разбомбил побережье локтауна, завалил Кура, 5 кораблей сжег, завалил трупами Виски Пик и теперь сидит там и приглашает нас к себе, да он нечто. Стелс был вне себя от радости, отчего взял листовку с изображением одного беловолосого засранца и аж поцеловал. У боцмана дернулся глаз от такого, он пока не понимал половой ориентации этого человека, поэтому заранее посочувствовал Вайсперу, какой бы та ни была. Ясное дело, что каннибал психически нездоровый человек, но и Адам после такого в рамках вменяемых стоять не может, и что будет, если эти двое встретятся, известно одному дьяволу. Все, решено. На Виски Пик, вставая ногой на дохлую тушу как на подножье, Стелс ткнул недоеденной рукой вперед по направлению к закату. «Он вообще-то в другой стороне, капитан», — робко поправил боцман, но после понял, что его никто уже не слушает. Остров Колэр, недалеко от Виски Пик, в баре царил полумрак, мухи летали над лопастями кондиционера, пьяницы лежали, уткнувшись в недоеденные похлебки, а недавно зашедшие путешественники немедля занимали новые столы, крича о еде и выпивке. В последнее время этот остров стал приносить немалую прибыль здешнему мэру. Из-за произошедшего на Виски Пик местная торговля процветала, и запыленные бары вновь оживали, как магазины, и купцы, выкладывающие свой товар на прилавки. Одна из пиратских шаек ввалилась в бар, чтобы отпраздновать удачный налет на один из судов, и вытолкала рабочих отсюда. Кого-то пришлось убить, чтобы до тех дошло, что пиратам закон не писан, и после этого выстрела почти все покинули заведение. Тогда крохотный бармен, уже давно отживающий седьмой десяток, покосился на того, кто сидел за барной стойкой закутанный в плащ. Это также была невысокая личность, сравнимая с ребенком на первый взгляд. Из-под балахона выглядывали серые короткие волосы с легким синеватым оттенком, а на высоком стуле в воздухе болтались маленькие ботиночки. «Лучше уходите, это команда разъяренного, они вас не пощадят, если им что-то не понравится», — прячась за стойкой, дал рекомендации бармен. «Разъяренного, правда? И сколько стоит его голова?» Продолжая мотать ногами, спросил девичий голос, попивая свой сок из соломинки. «12:00, лучше уходите через черный выход, я открою». Начал было тянуться к ручке подвала старик. «Не надо, все будет нормально, со мной, со мной», — промелькнуло в голове у старика. Девочка хитро улыбнулась и повернулась к пиратам, что ее не заметили, но теперь она сама дала о себе знать. Было довольно необычно видеть ребенка в баре, поэтому команда разъяренного быстро обнаружила ее, и самые заинтересованные подсели к ней по обоим сторонам. От них воняло алкоголем, кровью и потом, что вынуждало совсем юную особу отмахиваться рукой. «Эй, девочка, опасно ходить по таким местам без родителей», — ухмыльнулся один из громил и положил той руку на плечо. Никакой реакции не последовало. «Да она боится, не пугай ребенка», — хмыкнул второй, беря свободную бутылку. «А, боится? Где твои родители?» «Мертвы, наверное. Но мы о тебе позаботимся, не беспокойся, малышка, ха-ха-ха». Из-под балахона сверкнула довольная улыбка, а ясные зеленые глаза уставились на пьяницу, начавшего распускать свои руки. В них пират ощутил холод и что-то еще, что делало девочку необычной. Она не боялась, была даже слишком расслабленной, учитывая свое положение. Она неторопливо допила сок и спросила: «Эй, дядя, а какого цвета твои кишки?» От этого вопроса парочку передернуло, и они перестали смеяться и пить. «Какого цвета кишки?» Это совершенно неестественный вопрос для ребенка. Нет, даже не так, зачем о таком вообще спрашивать? Какой смысл? Они этого не понимали и, смотря в глаза девочки, им невольно хотелось схватиться за оружие. Но наставлять саблю или пистолет на ребенка, это уже слишком даже для таких подонков, как они, поэтому они и перебороли свой собственный инстинкт самосохранения. «Ты о чем, девочка?» Вместо ответа та схватила по кинжалу, достав откуда-то из-под балахона и двумя точными взмахами провела от шеи до пупка. Факт того, что она что-то сделал, дошел до всех только тогда, когда внутренности стали выпадать наружу и пачкать собою пол. Каково было мужчине держать свои собственные кишки в своих же руках, а потом смотреть на ту же девочку с милой улыбкой? «Так они у вас такие же, как и у всех, вы скучные». Вонзив кинжалы по самую рукоять в гортани еще не умерших, та залила весь пол кровью и сама в ней испачкалась. Арава, сидящая за столами, замерла. Что произошло? Что вообще за бред только что был? Они так этого и не поняли, да и времени на то уже не было. Девчушка исчезла из поля зрения и, проходящие рядом с баром, могли услышать нечеловеческие крики, мольбы и детский смех. Никто не решался войти, красная жидкость залила весь порог и просочилась на улицу, а смех все продолжался, как и погром бара. Стулья и столы разваливались, трескались, бутылки бились, а металл скрежетал. Единственный, кто видел весь тот ужас, что принесла в это заведение маленькая девочка, был все тот же крохотный бармен, ставший свидетелем того, что психика не каждого выдержит. «О, газетка!» Усевшись на свой прежний стол в позе лотоса, девчушка подняла с пола заляпанную кровью газету. Ее внимание привлекла одна статья и фото. Голова медленно повернулась к доске розыска и, спрыгнув с нагретого места, та сравнила фото на газете и одну из листовок. «Похоже. Эй, дядь, знаешь его?» Указывая на одну из бумаг, спросила та, стоя уже на барной стойке, над зашуганным стариком, готовым проститься с жизнью в любой миг. «Да-да», едва выдавливая из себя, тот попытался сосредоточиться. «Это Адам Вайспер, ангел смерти, как его прозвали дозорные. Он чокнутый, самый неугомонный пират в Ист-Блю. Говорят, он захватил Виски Пик, что неподалеку, поэтому тут торговля идет полным ходом. И что, за него правда награда в 44 миллиона? Он не похож на злого парня, хотя газеты пишут об ином». Еще раз смотря на лицо паренька, покачала головой та, погружаясь в свои мысли. «Это правда, говорят, многие пиратские корабли собираются на тамошнем острове, чтобы присоединиться к нему или еще зачем. Наверное, эти тоже плыли за тем же». Покосившись на трупы, предположил старик, а подумал совершенно об ином. «Она не просто убила их, выпотрошила каждого и раскидала внутренности по всем заведению. Что не так с этим ребенком?» «Погодите, а она не...» «То есть я уже вмешалась в планы Адама?» «Нехорошо вышло, стоит извиниться перед ним. Может, хоть у него цвет иной?» «Эй, дедуль, дай еще сока, сока, сока, сока». Заколотив кулачками по стойке, та снова начала вести себя как обычный ребенок. То, что она невменяема, было уже сразу понятно и невооруженным глазом, но старика заботило иное. Его не покидало чувство, что он где-то видел эту девчушку. И пока он наливал тот желанный сок, позабыв раз и навсегда про чаевые, ему не давал покоя один момент. Это особо выпотрошило каждого. Выпотрошило. «Да ты же!» Наконец дошло до бедолаги, выронившего стакан с соком от испуга. Но убийца ловко его подхватила на лету и притянула к себе. Охотница за головами. «Нина Арау, потрошительница». «Ага, это я. Ты меня знаешь, дедуль?» Без особого любопытства поинтересовалась та, замечая, что дед пятится назад, к запасному выходу. «А кто же тебя не знает? Ты потрошишь своих жертв, делаешь с ними такое, что тела уже не опознать. Тебя по-разному называют, даже другие охотники за головами остерегаются вступать с тобою в конкуренцию, считают ненормальной. Не знала, что такие слухи обо мне ходят. Ну, ладно, спасибо за сок, пойду, попытаю удачу на Виски Пик, пока-пока». Помахав рукой, та скрылась за дверьми бара. Старик еще раз посмотрел на то, что эта девчушка натворила в его заведении, на оставленную монету в качестве оплаты, и, вспомнив все слухи об этой девочке, старческая психика дала сбой и бармен упал без чувств. Со временем зеваки стали заглядывать внутрь, чтобы узнать, что случилось, но в основном их сразу тошнило, многие кричали, и никто так и не заметил оставленную кровью на потолке надпись. Здесь была Нина. Виски пик. Пиратские фрегаты причаливали к пристани один за другим, вставали на якорь, ставили доски и выкатывали бочки с лучшим элем и всеми пряностями, что сумели раздобыть за время своего пути. Царила праздничная атмосфера, различные команды встречались, перекидывались словами, чокались кружками, гуляли, ели, иногда дрались. Если бы кто-то зашел в ближайший бар, то увидел бы игры в карты, издевательства над пойманными дозорными, секс и услышал бы постоянный смех пьяных мореплавателей. У них был повод праздновать. Еще недавно с этого острова отправляли охотников и наемников, что сокращали ряды пиратских команд, а теперь это место заняли сами пираты, будто в насмешку им. Неважно, кто правит здесь, факт того, что дышать свободным людям стало легче, не может не радовать и веселить. Если пройти вглубь острова, то можно было увидеть гору скелетов и праха, что остались от бывших обитателей Виски Пик. Хоронить их было весьма проблемно, да и остров недостаточно большой, чтобы тратить на них землю, поэтому их просто сожгли, сложив в кучу. Для пиратов же это был своего рода памятник, с которым делали что хотели. Брали черепа, делали из них кружки или просто играли. Кто-то даже додумался сделать из скелетов кукол для театра, разодев их в платья и другую одежду. Так это правда, Виски Пик теперь наш. Сходя с корабля, улыбнулся капитан команды сломанного серпа. Похоже, слухи не врали, Адам Вайспер тот еще смутьян. Да, это так, наш капитан тот еще псих, но свое слово держит. Джимми, в сопровождении своих людей, поприветствовал новоприбывшего капитана. С какой целью вы прибыли сюда, капитан? Вздернув бровь, мужчина состроил недовольную гримасу от такого допроса. Тебе то что, захотел и приплыл. Наш капитан не идиот и не потерпит бунта или резни. Повторяю вопрос. Цель вашего прибытия. Нам разрешено пристрелить любого, кто захочет попытать удачу прибрать к рукам это место, поэтому подумай-ка над своим ответом, капитан сломанного серпа. Джимми был более чем серьезно настроен по отношению к своей работе. Ангел предупреждал его, как могут обернуться обстоятельства и что искру бунта, даже маловероятную, нужно затушить до возникновения пожара. Ха! Поняв, что отпираться бесполезно, мужчина сделал вид, что делает тому одолжение, хотя обстоятельства были не на его стороне, за Джимми стояло еще 7 человек с саблями и пистолетами. А разве нас не пригласили той новостью в газете? Все, кому не лень, прибывают сюда, чтобы послушать, что скажет ваш ангелок, хотя, признаю, как пират он себя показал, но кто знает, сколько он продержится на плаву. Уже не первый раз боцман сталкивался с таким отношением, каждый прибывший пытается показать свою гордость и важность, хотя в общем и целом ничего не стоил. В дальнейшем, вне зависимости от того, что скажет новый обладатель Виски Пик, каждый пират попытается урвать кусок власти или еще чего. Зная это, Адам и попросил хотя бы сократить возможное количество бешеных псов, и прекрасно это понимая, Джимми самолично наблюдал за тем, как два корабля, прибывших около 3 дней назад, были уничтожены пушками с берега при поддержке других команд, что одолжили свои орудия и выкатили с кораблей. «Джимми, там еще один корабль», — ткнул пальцем рядом стоящий вдаль. Боцман вздохнул. Его начинала раздражать его работа, руки все больше чесались врезать кому-то, но стоило ему заприметить развивающийся флаг нового судна, как у него отнялся язык, а глаза были выпучены до неузнаваемости. А вот это уже не шутки. Сглотнув, Джимми отдал команду занять берег целиком. Он не мог просто так взять и пустить капитана приближающегося судна. Никак не мог. Неважно, зачем он здесь, его присутствие ничем хорошим не закончится. А тем временем в главном здании за накрытым столом сидел Игорем, высокий мужчина с маленьким красным носом, со светлыми волосами, напоминающими парик, хотя, как оказалось, они были настоящими и ранее в своих завитушках хранили оружие. Некогда этот человек был капитаном Королевской гвардии Алабасты, после мэром Виски Пик, а теперь он просто пленник в своем же доме, привязан к стулу и вынужден лицезреть из окна, как рушится это место. Прошу прощения, что заставил ждать. В дверь без стука вошел молодой человек в многочисленных бинтах и белом плаще, ранее явно принадлежащим какому-то дозорному, но теперь это был просто плащ с замазанной надписью «Правосудие» и со снятыми погонами. Пройдя вперед, он присел перед мужчиной, подвинув себе стул. Пират, придерживающийся такта, это что-то новое, ухмыльнулся Игорем, на что последовала лишь легкая улыбка, показывающая, что Адам воспринял шутку. Ну, раньше я им не был, поэтому старые привычки и тон остался, и расставаться с ними не очень бы хотелось. Я из цивилизованного общества и буду вести себя соответствующе, кем бы сейчас ни являлся. Полагаю, вас это тоже касается. Бывший мэр еще раз осмотрел своего собеседника и еще раз убедился, что тот не играется, а в самом деле из такого же знатного общества, как и сам Игорем. А это значило, что с ним можно договориться и говорить на одном уровне. И что ты от меня хочешь? Твои собаки уже все выбили из меня, все, что я знал. Да, вы являлись раньше капитаном Королевской гвардии, а после стали поневоле тайным членом Барак Воркс, шпионом. Меня не очень заботят эти обстоятельства и ваша страна тоже, мне лишь хочется знать, что из себя представляет эта организация, кто у них главный, сколько людей, на что они способны и самое главное, почему вы так упорно отказываетесь мне это говорить. Игорема передернула под этим чутким взглядом молодого человека. Нет, с ним будет трудно договориться, он очень умный и хитер, быстро все понимает и анализирует, не говоря уже о силе. Запах сожженных трупов еще стоит в воздухе. Они убьют меня, если я скажу. Начал было тот, но услышал лишь тяжелый и усталый вздох со стороны. Ох, вот не нужно со мной играть в дурачка, я этого не люблю. Вы не умеете лгать и скрывать свои эмоции, так что психологические игры против меня бесполезны. Если бы вы боялись за свою жизнь, то сейчас вели бы себя иначе. Руки бы вспотели, глаза бы расширились, начались невольные подрагивания. Нет, значит, могу предположить, что в Барак Воркс есть еще кто-то из ваших шпионов, кого бы вы не хотели подставлять, раскрыв мне определенные детали. Возможно, брат, дочь или родственник, и, если моя догадка верна. Мужчина попытался вскочить, но веревки крепко держали, впиваясь в кожу и не давая подняться и на сантиметр. Этот беловолосый юнец все понял, сложил все доступные факты в одну картину и одной дедукцией пришел к верному решению. Он очень опасен в переговорах, настолько, что и говорить ничего не нужно, он сам все поймет, а после прочитает верный ответ по глазам и сделает еще выводы. Это совсем иной уровень, и королевское образование тут не поможет. Еще я понял, что раз я угадал, то тот, за кого вы беспокоитесь, не на острове, а значит, среди трупов его или ее нет. Продолжал спокойно рассуждать вслух молодой человек, размешивая сахар в чашке. «Подонок, да откуда ты только такой вылез?» Игорем уже не мог рационально соображать, его уже психологически пошатнули и так просто от этого не оправиться. Этого Вайспер и добивался, он и не собирался вести со мной переговоров, ему было достаточно посмотреть на мою реакцию и пару слов. Страшно представить, что он собрался делать со всеми этими собравшимися пиратами. «Хотите сохранить этот секрет? Придется рассказать мне о Барак Воркс все, что знаете, иначе я сделаю так, что вашего шпиона найдут. Я не блефую, уж поверьте. Когда пытки не помогают, то в бой вступает шантаж и психология, а они куда мощнее физической боли. К счастью, в этом у меня есть талант и желание. Что же главное, то, что я узнал много полезной информации. Сэр Крокодайл или мистер Ноль, вот главарь Барак Воркс, видимо, с ним я и общался по ден-ден муши на корабле Хины. Каждый из членов организации имеет кодовое имя, но те, кто получил номер, были удостоены особого внимания и рассмотрены как самые продуктивные. У каждого из таких есть напарник, и судя по всему, некоторые из них фруктовики, если не все, не говоря уже о том, что обычных подчиненных у них по меньшей мере 2000 человек. Это серьезный враг, очень серьезный, и возможно, я поступил слишком необдуманно и резко, объявив им войну слету, но уже ничего не попишешь. Ади, на меня налетел довольный, как чеширский кот, Ленц. Ты святой человек, ты знал об этом, правда? Не замечал в себе ничего святого, поясника. С толикой непонимания гляжу на его счастливое лицо. Бордель, ты поставил здесь этот святой храм. Кто ты после этого, если не святой? Пуская слезу счастья и обнимая меня, как будто я только что вернулся с фронта, Ленц был в своем репертуаре. Дай ему денег, ночи женщин, и на утро он будет хоть на колени вставать, ха-ха-ха. Да уж, много ему от жизни не надо. Неуверенно похлопав его по голове, попытался дать понять, что разделяю его довольство и что меня пора бы уже отпустить. Знаю, что у него нормальная ориентация, но все же чувствую себя немного неуютно с его характером и повадками, как у ребенка. Как бы то ни было, а за дверьми нас ждали собравшиеся пиратские капитаны, сев за один длинный стол и огрызающиеся друг на друга, как собаки. Завидев меня, идущим под зонтом, который стоило бы починить, они хмыкнули, не разделяя мой выбор оружия, и утихли. «Добрый день всем собравшимся. Знаю, кто-то приплыл, чтобы пополнить припасы, а не ради моего приглашения, но это не важно. Просто послушав, вы себе хуже не сделаете и насильно тут никто никого не держит». Сев посередине, я оглядел всех и каждого. Приблизительно 15 кораблей, куда больше, чем я ожидал, но вопрос в том, сколько из этих 15 останется здесь после моей речи. «Да знаем мы, что ты тут сотворил и до этого тоже, не тяни, выкладывай, на кой черт мы сели за один стол». Вот нетерпеливые, хотя чего-то подобного я ожидал услышать. «Ну, мне бы хотелось, чтобы мы все временно объединили свои усилия. Данный остров принадлежал организации Barrack Works, и поскольку вы сюда приплыли, то следовательно и врагами их стали, поэтому неважно, какое решение вы примите после, их целью вы все равно станете. Я же хочу выживания, хотя бы своего, а для этого мне и вам потребуется единая флотилия, которая будет иметь численность в 2000 человек». Суматоха, паника, недоверие. Сколько предсказуемых эмоций и реакций. Я не лгал, лишь недоговаривал и предоставлял полученные факты. Конечно, создание флотилии даст эффект, но пока на стороне противника фруктовики, от нее толка не будет. Как ни грустно, а собравшиеся сейчас за столом лишь пушечное мясо, что отвлечет внимание от меня и позволит беспрепятственно достигнуть острова Драм. Хотя, если на чистоту, то собрал я здесь этих личностей не только для этого, но и чтобы отыскать хоть какой-то талант, дабы в дальнейшем ходить с ним под одним флагом. Но говоря простым языком, отыскать среди собравшихся себе накома, как остро, на которого смогу положиться и который будет достаточно потенциален для Грантлайна. Виски Пик – это место набора рекрутов в мою команду, а также верх для создания корабля, на котором я буду плавать все оставшееся время. Вот зачем я захватил этот остров на самом деле, остальное же придумал по ходу дела. 2000, и мы что, должны будем воевать против них? Я слыхал о Barrack Works, у нас ни шанса, на их стороне фруктовики, много фруктовиков, нас раздавит как букашек. Одно дело воевать с планом и шансами на победу, но на самоубийство я не подпишусь. Если не ошибаюсь, то первым забастовщиком был лидер команды «Сломанного серпа». Он довольно ясно дал понять свою позицию, и на удивление его многие поддержали в этом. «На самоубийство не пойдем, нам страшно, это бесполезно, это нелепо». Поэтому я и сказал Джимми, что не стоит брать внакомо вменяемых людей, поскольку у них сильно развит инстинкт самосохранения, а в моем случае... Что же, остроживой пример того, что именно в моем случае. Если такой самоубийца, Адам Вайспер, то плыви и воюй с ними сам, а нам отдай остров или назначь того, кто станет за него отвечать в твое отсутствие. На себя намекаешь? Ухмыляюсь, опустив голову и давая повод другим к подрыву отношений с этим человеком. А почему, собственно, нет? Если тебе не интересен бизнес на острове, то отдай тому, кому он интересен, все честно. Хотя, постой. Подняв руку в жесте «стоп», он начал рыться в карманах. Что за театральные розыгрыши с его стороны? Внимание хочет привлечь, но тут я просчитался на его счет и на счет других сидящих в этом зале. Не знаю имени этого капитана серпа, но он не дураком показался и подготовился к прибытию сюда. Не зря я удивлялся, что здесь слишком много капитанов, что откликнулись и прибыли. Все так и планировалось. Серп достал пистолет и, поднявшись с места, направил на меня вместе с 6 другими предателями. Ясно, значит, из действительно заинтересованных тут 5-6 человек, это больше похоже на правду. Почему бы нам просто не забрать виски Пик силой? Ты завалил 2 сотни, да, но ты не фруктовик, выстрел в упор и в голову тебе не пережить. Что же, он правда подготовился и просчитал некоторые аспекты. Я даже ему зааплодировал. Совсем рехнулся, не в твоем положении тебе меня провоцировать, сосунок, вообще-то в моем. Остро, убей их всех. Музыкант, стоящий неподалеку и наслаждающийся своей мелодией на скрипке, так и не сдвинулся с места, вместо этого отвернулся как можно скорее. Кто-то пролил кровь, но выстрела не было. Что тогда? У предателей вкус, как у тухлой рыбы, просто отвратительно, ты несъедобен, как и твои друзья. Слышу неизвестный голос и смотрю в сторону серпа. Что за? Уж такого я увидеть и близко не ожидал. Молодой человек не намного старше меня и с такой же аристократичной внешностью, и даже в костюме, буквально откусил половину шеи того капитана. Пожевал и выплюнул, словно каннибал. Кровь из серпа стала литься ручьями, обрызгивая других сидящих и вынуждая подельников предателя перенаправить свое оружие на этого странного парня. «Ао, странная реакция, в свой адрес я принимаю такую впервые. Наконец-то я тебя нашел, ты же Адам, а меня зовут Стелс. Я твое послание в газете прочитал и был невероятно им восхищен. Столько трупов, столько огня. Мне уже не терпится узнать, что будет дальше. Можно присоединиться к этому столу? У тебя тут много гнили собралось, боюсь ее не переварить, но я попробую каждого, может закуска найдется. Ты не против моей скорой трапезы, а то я малость проголодался пока сюда плыл?» Так и не отпустив истекающего кровью бедолагу, с глазами полными удовлетворения спросил у меня этот Стелс. «Он что, людей ест?» «Нет, пожалуй, это уже не вопрос. Каннибал Стелс!» — воскликнули очухавшиеся подельники и хотели было пристрелить его, но прямо на наших глазах их головы полетели на стол. Я сам мало что понял, лишь почувствовал ветер и через миг заметил стоящую передо мной маленькую девочку в балахоне и с двумя приставленными к моему горлу кинжалами. Ха, ребенка с оружием в руках на виски пик я уже видел, но чтобы так ловко с ним обращаться, это что-то новенькое. Ты же, Нина, охотница за головами, потрошитель, — воскликнул кто-то, а я быстро понял, что дело принимает нехороший оборот. Гляжу на Стелса, но тот в таком же недоумении, что и я, значит, это не его рук дело, и кто эта девочка, он понятия не имеет. Все забавнее и забавнее, но раз моя голова еще на месте, то она пришла не за ней. Эй, беленький, начало-то, начиная рыться одной рукой в балахоне, что-то ища. Беленький, ты Адам? Да, да, это я. Трудно сказать, в какой манере с ней говорить, но не хотелось бы портить отношения. Я могу сопротивляться, но зачем? Эй! — возмутился Стелс, выбрасывая труп серпа и подходя ко мне, словно вставая щитом. — Ты что творишь с моей едой? Их живьем есть куда вкуснее, чем мертвечину, может не деликатес, но все же. Я могу разделать их, и ты сваришь из их внутренности себе суп. — пожала плечами та, наконец, достав листовку с моим изображением и начала сверять ее со мной. — Она серьезно, что ли? — Не-не-не. Тут же замотал руками тот, кладя руки на бока. — Ты ничего не понимаешь в этом. Вся суть кулинарии заключается в том, как ты ешь и подаешь еду, а с людьми не нужна никакая приправа, так не распробуешь их истинный вкус. Кстати, вот, мое творение. Перед нами на стол приземлилась корзина, из которой вкусно пахло, а вот мне стало как-то не до еды после увиденного, тем более, что вполне возможно угадать, какой там был задействован ингредиент. Посмотрев в корзину, я заметил всего лишь пироги, но все же это не меняло факта того, что у них может находиться внутри. На Остро даже смотреть больно, он головы так и не повернул, но напридумав себе всякого его стало тошнить, буквально в ближайший горшок с цветами. Как я его понимаю, я хотел было много чего сказать, когда Нина взяла одно из этих творений, но было уже поздно, я лишь рот открыл и, подняв указательный палец для внимания, — Ум, это вкусно! — воскликнула та, набивая себе рот и опустошая половины корзины за один присест. — Еще бы, я собрал множество фруктов с различных островов на East Blue и на Red Blue. Если знаешь, что смешивать, то можно получить шедевр, хотя это только пробный вариант. А, так это всего лишь фрукты. Гораздо лучше, чем то, что я себе представил, даже желание попробовать возникло. — А ну стой, я не тебе готовил. — Отнимая у одного хомяка еду, зарычал Стелс, прижимая к себе корзинку. — Да ладно тебе, жадина! — говоря с набитым ртом, надулась в ответ. — Ня, попробуй, так и быть. — Не успел сказать, а как мне в рот заснули пирожок без всякого согласия. Это такая щедрость с ее стороны, и правда вкусно, что удивительно. Правда удивительно — это не то слово, которое опишет мою текущую ситуацию. Каннибал и потрошитель, хуже компании я представить не мог. Мало мне было Остро, как судьба или дьявол предоставили кое-кого похуже. И что мне с ними делать? А, нет, правда, что? 16-й обман. Зарождение кошмаров. Каннибал и потрошитель, хуже компании я представить не мог, хотя сам хотел найти людей с отсутствием чувства самосохранения для Грантлайна. Да, признаю, мое желание, но я хотел бесстрашных, а не больных на голову. Но раз в моей команде Остро, то полагаю, яблоко от яблони недалеко упало. Как бы то ни было, а капитаны, что тут сидели, разбежались кто куда, и их можно понять после такой демонстрации. Надеюсь, большая часть хоть остров не покинет, я все еще нуждаюсь в людях. В любом случае нас осталось лишь четверо, а, нет, пятеро. Капитан, простите, я не хотел его пускать, но... Прибежавший в панике Джимми выглядел взъерошенным и уставшим. Бежал от самой пристани, чтобы меня предупредить, у него имеется чувство преданности, хороший матрос, мало таких встретишь. Расслабься, я уже понял. Положив ему руки на плечи, успокаиваю бедолагу. Я бы тоже нервничал, если бы такая компания заявилась, входи я под началом какого-то капитана. Благо, сейчас я сам им являюсь. Иди-ка покури, иногда вредные привычки лучше всего успокаивают нервы. Выпроводив его, закрыл дверь и медленно повернулся лицом к троице, натягивая улыбку. Это странно. Если Стелс здесь как заинтересованное лицо, который был наслышан обо мне в газете, то Нина – это совсем другой разговор. Зачем она тут? Как охотница за головами ей следовало бы меня убить в тот миг, как только она появилась, но вместо этого ее кинжал остановился у самого моего горла. Впрочем, поскольку этот человек каннибал, то и с ним возникают определенные вопросы. Мне не важно, какие у него предпочтения, ест он людей или пьет кровь, главное, так это его намерение. Пока что он показал или попытался доказать, что на моей стороне и не выказывал никакой агрессии, даже убил серпа. Что ему нужно на самом деле? Может, он и каннибал, но видно, что не дурак. Итак, обвел парочку взглядом, держа руки за спиной и склонив голову в бок. Чем обязан вашему визиту? Каждый из вас знаменит по-своему и... Гляжу на Астра, что старается не смотреть на стол по понятным причинам, но упорно тыкает мне на листовку с изображением Стелса. И куда опаснее и сильнее меня. 56 миллионов и 44, большая разница для человека, что приходит ко мне без желания драться за виски-пик. На виски-пик мне плевать. Сбрасывая одного из покойников со стула, преждевременно отрезая у того ухо и засовывая в рот, быстро заверил меня Стелс. Положив ноги на стол и закинув руки за голову, он полностью расслабился, показывая, что не лжет. «Я не люблю сидеть на одном месте и чем-то управлять, это скучно, и ты тоже не станешь. Почему ты так решил? Прямо сейчас я и занимаюсь тем, что правлю этим местом. Ненадолго, у тебя другие планы, не знаю какие, но тут ты не останешься, это точно. С чего я уверен в этом? Дай-ка подумать. С того, что ты вытворял в последнее время. Локтаун, Кура, 5 кораблей сожженных за один день, целиком вырезанный, а после захваченный остров. Нет, ты не из тех, кто останавливается. Что ты тут делаешь? Собираешь команду, вот что. Может, и корабль строишь. Может, намерен использовать в качестве пушечного мяса всех собравшихся против Барак Воркс. А может, и что-то еще кроме этого. Оскалился тот, показывая свои акульи зубы и поправляя очки, от которых раздался зловещий блеск. Он опасен, не только силен, но и очень умен, почти настолько же, насколько и я. Самое опасное, что не лжет, возможно, понимает, как я определяю ложь и правду, вот и смысла не видит в этом, а может, это искренность. И все же это не ответ на заданный мною вопрос. У меня таких ужасных мыслей, ты что? Наигранно отвечаю ему, доходя до своего кресла. Твои родители с этим не согласятся, подала голос Нина, продолжая опустошать корзинку Стелса, сидя прямо на столе. Ты убил их всех, всех родных и сжег дом, поэтому у тебя могут быть мысли похуже.